«Тихо, Кричер, никто этого знать не должен. Быстро устрой какую-нибудь диверсию, чтоб Сириуса позвали надолго, а молодую Блэк доставь к совещательному портрету. Потом наблюдай за грязнокровками и если переполох пройдет, устрой еще что-нибудь. Как хватится ее, предупреди. Сделаю, хозяюшка». И Кричер исчез. Гуляли по дому мы недолго. Внизу раздались крики, грохот и ругань. Сириус, забыв про меня, рванул на первый этаж. Как только он скрылся, рядом, с Хлопком, материализовался совершенно нормальный Кричер. «Молодой Блэк, надо в совещательную комнату. Молодую Блэк там ждут. Ну что, веди, подпольный диверсант-симулянт, догадаться дело чьих лап, этот грохот внизу, несложно». Эльф взял за руку и перенес в комнату с огромным портретом, на котором собралась куча нарисованного народа. «Путешествуйте вместе с эльф-аппаратет, это самая лучшая в мире аппарация», — тихо проговорила я, внимательно разглядывая скопище бликов. Блики молча разглядывали меня. «Господа, я не думаю, что диверсия эльфа задержит орденцев надолго, так что переходите к сути вопроса, по которому меня так старательно сюда заманивали. Видите ли, мисс, мы имеем некоторые основания полагать, что вы являетесь незаконно рожденной Блэк. То, что кто-то из родителей Блэк, я давно уже поняла, так, что ничего нового вы мне не сказали. Хотелось бы знать, по какому поводу переполох. Как знали, когда многоуважаемый директор начал слишком часто попадать на глаза, я поразилась сходству между нами. Проведя некоторое время в библиотеке, нашла его прижизненное изображение и выяснила его фамилию. Сравнила более молодой портрет и отражение в зеркале и пришла к выводу, что имею к Блэкам какое-то отношение. Сегодня убедилась окончательно, когда дом, привыкший за последнее время вырабатывать отрицательную энергию, кинулся усиленно, на ходу, генерировать положительную ауру, явно стараясь понравиться, хорошо хоть в людных местах ничего не менял, а то спалил бы меня перед директором. Как я понимаю, директору Дамблдору вы не доверяете, а зачем на собрание пришли? После того, как директор пытался подсунуть клятву полного вассалитета последней ступени, с чего мне, собственно, ему доверять, а на собрание пришла из интереса, когда мне еще доведется взглянуть на родовое гнездо темной аристократии. Милочка, все эти наблюдения, конечно, хорошо, но нужно на родовом камне проверить. Кричер вас проводит в алтарный зал, вы порежете руку, окропите камень и призовете магию для подтверждения. Слова я вам сейчас продиктую, ага, и повешу на себя загнивающий рот, кучу проклятий, ненависть большей половины маг, Британии и пристальное внимание лично директора. Да с чего вы взяли? Кроме отлученного Сириуса Блэков нет, и признав меня Блэк, на меня автоматом вешается рот. Да что вас не устраивает? Перестанете быть безродной маглокровкой и станете представителем древней аристократии. Что не устраивает, я уже озвучила. Пока в планах у меня учеба в Европе, получение мастерства по, минимум, двум направлениям, спасение своего возлюбленного и, надеюсь, дальнейшая с ним жизнь. Вот после пункта о спасении в процессе выполнения последнего я могу задуматься о роде Блэк и никак не раньше. У нее уже и возлюбленный есть. Спасать то-то и от чего его вздумала, от смерти. Если не поспешу, то жить ему не больше 3 лет. Он хоть маг, маг. Полукровка, возьмите хотя бы миниатюру Вальбурги, через нее вы всегда сможете с нами связаться, может, подскажем, что, миниатюру возьму, а подсказать, я вам и сама смогу. Вскоре орден, с Сириусом во главе, начнут очищать дом от всего темного, а это практически от всего. Прикажите Кричеру начать собирать книги и артефакты, для начала те, что поценнее, да подревнее, но незаметно и не все, а потом отслеживать то, что унесли, возвращать и прятать туда, где нет доступа никому, иначе в лютный попадет на распродажу все, что нажито непосильным трудом темнейшего и благороднейшего рода. До свидания, господа, и она легко удалилась. Молчание нарушил хохот Вальбурги. Магловоспитанная, значит, откуда ей знать, значит, уела она всех нас, настоящая Блэк, и что делать будем, а что мы можем, только помогать, по мере силы информацией, может литературой, если спасем библиотеку, и надеяться, что после выполнения своего плана она не забудет род Блэк. Кстати, Найджелус, а полукровка хотя бы темный, а я откуда знаю, ты же следил за ней 1/2 года. Так она ни с какими полукровками не общалась, только с Дурмстанговской делегацией, а в основном с Крамом и Холодовым. Крам, не надо нам Крама, они ее себе заберут, в клан введут, и не будет у рода даже надежды. А поподробнее, к крамам все равно на происхождение и приданное. Они супругов выбирают с любыми, но сильными, дарами и вводят в род, полностью. Поэтому у них сильное и разносторонне одаренное потомство, но их никак нельзя полукровками назвать. Вал, предупредишь, а кто по холодовым, что знает. Холодовы сильные стихийники и метеомаги, но женится только на носителях таких же даров, и если она у нас не стихийник и метеомаг, то Холодов нам не страшен. А я вот тут подумал, если брать чистокровного мужа, то он, скорее ее в свой род введет, чем войдет в наш, исключение составляет только, очень хилая, возможность брака со двами и тремя сыновьями. Так что, стопроцентно, остаются маглорожденные, чистокровные во 2-3 поколения и полукровки, поэтому полукровка может и неплохо, особенно если он сильный темный. Ладно, чего думать, догадать. Вал, передай указания Кричеру по спасению достояния рода и прикажи, если наследница будет вызывать, реагировать незамедлительно, приказы выполнять, тебе все докладывать. От нас сейчас мало что зависит, придется подождать, а сейчас, господа, за работу. Информация сама по себе не узнается, сходите, что ли по родственникам, кто в министерство и в Визингомат доступ имеет мухой туда, на Иджилус в Хогвартс, и господа, Мерлин вас упаси хоть кому-нибудь, хоть матери родной, хоть Блэком бывшим, хоть словом, хоть намеком, хоть мыслью о ней дать понять, уничтожу, и посмертно прокляну. Я вам как основатель рода это говорю, возможность имеется. Всем все понятно, на кону стоит выживание рода. Портреты серьезно покивали и разошлись. Когда я вниз спустилась, переполох уже утих, последствия устранили и обо мне еще не вспомнили. Сириус узрел, как я спускаюсь, и спросил, а ты где была, когда ты бросил меня наверху и куда-то убежал? Я попробовал идти за тобой, но видно куда-то не туда свернула. Поплутала немного по коридорам, наткнулась, чисто случайно, на лестницу и спустилась. Заблудилась? Да, в этом доме это легко. Ладно, господа, мне пора, а у меня через пару часов экзамены. Всем доброго дня. Поскольку время было, решила покупку эльфа не откладывать, заодно выигрыш по паре ставок получить и сейф у гоблинов закрыть, начинаю рубить хвосты. По договору гоблины списывают плату за аренду сейфа ежемесячно, и если денег там нет, то сейф закрывают. После этого кошелек можно использовать только как мешочек с расширением пространства, так что если я сейчас потрачу все деньги, то в следующем месяце сейфа у меня уже не будет. Аппарировав косой, прошла в Гринготт, забрала выигрыш по ставке на Диггори и Поттера и по ставке на выживание Поттера. Покинув банк, двинулись по ориентирам, указанным Молли. Нашла неприметную дверь и вошла. Приветливая девушка поинтересовалась, для каких функций мне нужен эльф. Сказала, что убирать, стирать, в общем, по хозяйству, и привязка будет личная. Девушка провела в рунный круг для проверки возможностей моей магии. Ожидаемо, возможность подтвердилась. Провели в комнату с накопителями выбирать. Я ходила между эльфов, которые так преданно заглядывали мне в глаза, и не могла определиться. Уже в самом конце помещения в углу, обхватив коленки тощими ручками, сидел странный эльф, более темного, коричневатого, окраса в длинной юбке, жилетке и феске. Подошла ближе, присела и аккуратно дотронулась. Эльф поднял мутные глаза, сфокусировал взгляд и спросил, «Госпожа, что-то хотеть?» Эльф знал английский, но был явно не англоговорящим, да и одежда на арабские страны намекала. «Как тебя зовут?» «Абу, госпожа». «Абу, я тебе сейчас передам немного магии, скажи, если она тебе не подходит». И начала перекачивать в эльфа по капельке магию. Через 30 секунд взгляд эльфа заметно прояснился. «Госпожа не должна много тратить на недостойного, Абу. Госпожа много и не потратила». «Как? Магия?» «Магия госпожи темная, сильная, чистая, Абу очень подходит, но Абу брать нельзя. Абу старый, Абу больше 500 лет. Пока Абу сил наберется, много магии выпьет. Выпьешь, новая натечет. Ты мне скажи, твой родной язык арабский?» «Да, госпожа, я буду по-арабски говорить. Мне разговорный тренировать надо», и сразу переходя на арабский спросила. «Абу, ты, что делать умеешь?» «Абу уметь шить, вышивать, убирать, стирать, за книгами смотреть, готовить, ухаживать за магическими растениями». «А Абу случайно в лаборатории не умеет работать?» «Абу умеет, Абу знает, как убирать лабораторию, умеет расставлять ингредиенты, мыть инструменты без магии, знает, что трогать можно, а что нельзя, умеет накладывать стазис, следить за свежестью и докупать испорченные или заканчивающиеся ингредиенты. Замечательно, если Абу еще и в мастерской работал, была бы просто сказка. Абу не сказка, Абу служил артефактору. Скажи, Абу, ты проклятые вещи от обычных умеешь отличать, а то у меня всякой пакости много, пострадать можешь. Абу отличает, и эльфы от проклятий не страдают, только от заклятий. Ай, ты ж моя прелесть. Абу, ты ко мне служить пойдешь, а госпожа артефактор? Нет еще, дар не раскроется еще года три. Да и полностью артефактами заниматься не планирую, только экспериментами для души. Хочу заниматься снятием проклятий с людей, вещей, артефактов, домов, местности и так далее, вплоть до родовых алтарей. У госпожи великая цель, Абу был бы рад служить госпоже, но Абу очень слаб, и хорошо служить быстро не сможет. Зачем госпоже нерадивый слуга? Сил ты напитаешься скоро, а пока я и сама справляюсь. Абу ценен знаниями. Другого, долго учить надо, но времени на это нет, а Абу уже знает все. Абу будет счастлив, верно, служить госпоже. Меня не Ауд зовут. Пошли, эльф вложил мне в руку свою ручку. Абу был счастлив, он скоро сможет выполнить последнюю волю любимого господина. Господин повелел найти молодого артефактора, не ремесленника, а изобретателя, любящего эксперименты, не чурающегося вещей незаконных, даже запрещенных и самых темных, но не маньяка или тирана, мечтающего захватить мир, и передать ему в наследство личный остров и дом со всеми вещами. Абу долго искал, больше 200 лет, но найти не смог и в этом месте решил просто умереть. Магии там хватало, чтоб сначала заснуть, а потом тихо угаснуть. И тут ему повезло. Молодая госпожа пришла вовремя и обратила на него внимание, подпитала и решила себе взять. Госпожа умная, Абу долго учился, чтобы правильно служить своему господину, и молодого эльфа тоже долго учить надо. А Абу все знает, и как только сил наберется, будет хорошо работать, но ему все равно стыдно, что до такого довел себя. От привязки Абу меня долго отговаривали, дескать, и старый, и дряхлый, и магии много выпьет, но я стояла на своем, объяснила, что чем больше циркулирует магия до полного становления ядра, тем сильнее волшебник в будущем, в Хогвартсе, и тем, кто живет на магическом источнике, это не принципиально, там ядро развивается и так, а всем остальным до 21 года нужно либо постоянно колдовать до легкого истощения, либо обзавестись вот таким способом автоматической прокачки, и лучше, годика 3-4 потерпеть, чем остаться с нераскрытым последним даром и без возможности дальнейшего увеличения ядра. Эльф, прослушав эту лекцию, решил, что откачивать перед сном магию у госпожи будет постоянно до открытия дара артефактора, а может и дольше, чтоб госпожа сильная была. Аппарировав домой и, переодеваясь, на бегу, перекачала эльфу чуть-чуть магии, наказав не показываться людям, удрала на очередной зачет. Вечером обстоятельно показала владение, почистила собственный сейф и, выделив на хозяйство половину суммы, вручила кошель Абу. Открыла и провела экскурсию по сундуку. Показала огромную библиотеку, кабинет, лабораторию, мастерскую, склад. Из оставшихся в подвале комнат выделила под склад продуктов и склад хозяйственных принадлежностей помещения. Поинтересовалась, сможет ли Абу попасть внутрь, если чемодан закрыт. Оказалось, сможет, так как он привязан ко мне, как эльф. Привезли купленные по дороге полки на стену, комод, детскую кровать, низенький детский столик и стульчик со спинкой, коврик, одеяло, матрас, пару подушек, постельное и салфетку на стол, заменившую скатерть. Эльф расплакался. Прихватила магический светильник, убрала магии чулан под лестницей и расставила там мебель, повесила полки, застелила постель, положила коврик, послала скатерть и поставила на комод светильник. Получилось мило. Абу продолжал тихо плакать. Абу, давай успокаивайся и обживайся. Это теперь твоя территория, как оклемаешься, сам переделаешь как удобно. Себе ткани на одежду тоже покупать не жалей, когда эльф выглядит достойно, то и о хозяине это много говорит. Абу негодный эльф, госпожа за Абу убирает, а нужно Абу убирать за госпожой. А, из-за этого слезы, считай, что ты на больничном, и пока сил не наберешься, магию лучше не трать. Нет, Абу плакал от радости. Так за него переживал только первый господин. Тоже привел в комнату, ковер постелил, подушек накидал и сказал, что Абу здесь жить будет. Абу тогда счастья не понял, молодой был, глупый, не знал, что господа не все хорошие. Сейчас Абу понимает, что у него добрая госпожа. Нет, я не добрая, я убивала и скорее всего еще буду. Госпожа добрая и справедливая, госпожа убьет, если ей будут угрожать, ударит, если ее попытаются ударить. Это правильно, это справедливо. Философ ты мой. Ладно, я спать завтра рано вставать. Ты маги, как я засну, забирай столько, чтоб к утру я восстановилась, а то в Англии война назревает. Абу знает, Абу правильно все сделает. Дальше все потекло своим чередом. Портрет Вальбурги достала только через пару дней. Она тут же выдала данные по крамам и холодовым. По холодовым информация порадовала, по краму насторожила, это точно ценная для меня информация. Сообщила про Кричера и доступ в библиотеку. Книги, конечно, соблазняли, но оставить себе свободу маневра хотелось больше, поэтому я не отказала, но и пользоваться не собиралась. До грандиозного суда над Поттером была на собраниях еще пару раз. Все те же, все там же, все так же. Единственная радость, Снейп присутствовал на всех, и его хоть издали можно было наблюдать, а иногда перекинуться несколькими фразами. Выглядел профессор больным и уставшим, еще больше себя забросил, змеемордой на пару с далькоедом явно жилы из него тянут. Снейп на это лето даже полюбил собрание ордена. Там была она и он мог час-другой хотя бы наблюдать. Выглядела она уставшей, но любимый упрямый взгляд оставался такой же ясный и несгибаемый, как бы ни давил директор, она не сдвинулась ни на миллиметр. Он из-под ресниц смотрел на свое наваждение, и ему казалось, что она тоже наблюдает за ним, что сказать что-то хочет, что-то важное, и сердце предательски замирало в груди, но, конечно же, ему все это только казалось. Суд прошел, Поттер на гримо. Времени все меньше и меньше. Окончить университет я успеваю. Если все по плану пойдет, то последний экзамен сдам. В день рождения, 5 сентября, 7 или 8, максимум 10 получу диплом бакалавра психологии. Экзамен по вождению запланировала на 14 августа. Сдавать собираюсь на международные права. Дальше похожу на экстремальное вождение у того же инструктора D10 Go. Не зря он мне приглянулся, интуиция мага это нечто. Заказала на 11 сентября билет в Швейцарию, в Цюрих, поближе к подготовительному лагерю гильдии боевых магов, вылет в 17:00. Разобрала японский порт-ключ и с помощью гримуара смостачила себе такой же, но с привязкой, с разрешения сенсея, в спортзале. До 9 утра и после 20 занятий у него нет, спортзал пустой, самому ему уже давно хватает разминочного комплекса, проделанного почти не сходя с места, и короткой медитацией для полноценного отдыха. Долгое время не могла придумать, как сбить директора со следа, а то пошлет Фаукса и конец побегу. Выход подсказал мой эльф, когда понял проблему, посетовал на то, что я дома мало сижу, а сидела бы безвылазно, то он сам мог защиту поставить, а так он знает только про артефакты, но такие без дара не сделаешь и магической тату. Обширный трактат про магическое тату у меня был на японском. Купила почитать на досуге, но досуг до сих пор не наступил. Срочно села штудировать. Читала две ночи, на третью меня эльф усыпил, а утром сказал, что если госпожа не думает о себе, то пусть подумает о нем, потому что у замученной госпожи он магию брать не будет и если надо себя накажет, но не подчинится. Манипулятор, блин, мелкий. Пришлось сбавить обороты и пообещать хотя бы по 2 часа спать. Трактат, несмотря на диверсию, я все-таки дочитала. Там было много всего интересного, но меня в данный момент интересовало 4 рисунка. Остановила себя на 5. 1. Ненаходимость никакими магическими способами, включая сов, демонов и астрал. 2. Сокрытие магического следа. То есть через буквально пару секунд после колдовства считать слепок невозможно, включая след от аппарации, через те же пару секунд. 3. Маскировка ауры, то есть магии, не полностью, конечно, но она настолько тухнет, что опознать, даже для видящего, нереально. Человек кажется маглом, в крайнем случае, сквибом. 4. Щит защищает от большинства заклятий и проклятий, кроме самых мощных, заряжается сутки, наносится обычно группами от тех штук, срабатывает при использовании заклятий, способных ранить или убить. 5. Уничтожение всего биоматериала, то есть волос, ногтей, кожи, пассажировые отложения, крови и других жидкостей организма, находящихся отдельно от человека, кроме отданных добровольно. Не выдержала и рано утром, не было еще 4, прихватив трактаты копии нужных мне мест из него, телепортировалась к сенсею, выяснив, что его тату не магическое, а статусное, клановое, приуныло. Сенси спросил, с чего такой интерес, тем более через столько лет. Я просветила его по поводу проблемы, на что услышала отповедь про молодость и неумение правильно формулировать вопросы. Далее мне сообщилось, что такой знакомый татуировщик у него есть, но он в Японии, и если сильно горит, то он на сегодня возьмет билеты, и завтра будем на месте. Я обняла сенсея и сказала, что самолет не надо, я перенесу сама в Мак, квартал, а точнее на Мак, остров, а оттуда могу в Токио, а дальше куда не знаю. Сенсей хмыкнул и пробормотал, что дальше и не надо, мастер в Токио и живет. Переоделся, и мы под ключом переместились сначала в магическую часть, а потом в знакомый переулок Токио, вызвали такси и через час стояли у мастера. Долго решали, как лучше поместить тату на спине с учетом возможности их убирать. Итог. Цепочка из 10 щитов ползет между позвонков в виде тела змея и заканчивается на основании шеи недалеко от затылка. Тату удаления биоматериала представляется головой с языком из ненаходимости. Маскировка ауры разместилась на копчике между половинок в виде то ли буквы «В», то ли неполного треугольника, а сверху, как крылья, двумя полудугами расположилось сокрытие, похоже, еще чаек вдалеке рисуют. Быстро протестировали. Маскировку проверил сам мастер, потоки он видел хорошо, удаление проверили с помощью оборотного, при добавлении отнятого волоса испортилось, остальное проверить не получилось, но я осталась довольна. Мастер поинтересовался, откуда рисунки и не разрешу ли я их использовать в работе. Я на радостях выгребла трактат, сделала копию для мастера, предупредив, что надежнее переписать вручную, так как копия магическая, и если она попадет в место, где нет магии или в предмет, блокирующий ее, то пропадет. Мастер степенно покивал, но по азартному блеску глаз стало понятно, что все, до кого он дотянется, из-за стола не вылезут, пока хоть одна копия готова не будет. Мастер с поклоном принял рукопись и сказал, что его семья у меня теперь в долгу и, что любой пришедший за тату и сказавший, что от белой убийцы, будет обслужен у него и его потомков бесплатно. Потом мы перенеслись назад в зал, на все про все ушло около 6 часов, было почти 10 утра. Я накинула отвлечение внимания и телепортировалась сразу к бассейну. На занятии вождением успела впритык. На следующий день было собрание. Очередной раз толкли воду в ступе, но с ней на месте, что скрашивало это занудство. Такой же уставший и нервный. Держись, родной, не скоро все закончится, но ты сильный, ты выдержишь. Директор подозрительно косился. Знаю, видок не очень, трое суток почти не спать, по 2 часа сна в день. Бессонная ночь и на закуску смотаться в Японию, опять без сна. Тут не то, что я выгляжу не очень, тут не очень свежий эфирнал получается. Зато Снейп сразу взбодрился, глаза зло засверкали, ноздри затрепетали. Красиво, но после собрания мне явно влетит. Ты знаешь, что красив в гневе, родной. После собрания директор, удаляясь, пожурил молодежь, которая развлекается, не думая об отдыхе, и что-то охая про старости, что он в юные годы, и исчез в камине. Снейп был в бешенстве от того, до чего довела себя, своей учебой, не, и несмотря на то, что он директору не верил, червячок сомнения грыз. Спокойно, главное не сорваться. Мисс Суингинг, можно вас на 2 слова? С удовольствием, профессор Снейп, сэр. Мисс Суингинг, скажите, когда вы спали в последний раз? Сегодня, сэр. Сколько часов? 2, сэр. А до этого? Позавчера, сэр. Вы сами не уверены? Или меня спрашиваете, и сколько часов? 2, сэр. А до этого? Я не повторю столько поза. Мисс Суингинг, скажите, вы резко разучились варить сонное зелье, и вас замучила бессонница? Нет, профессор, я просто еще не изобрела зелье, растягивающее личное время, ну или хотя бы раздваивающее, а лучше расстраивающее меня, сэр. Вы в курсе, мисс, что у вас легкое магическое истощение? А это знаю, высплюсь, и все пройдет, сэр. Бесспорно, мисс Суингинг, только вы не высыпайтесь. Вы решили себя, в лучшем случае, до Мунга довести, или сразу в могилу? Чем вы вообще заняты, что у вас отказал не только мозг, но и базовый инстинкт самосохранения? Ваша фееричная дурость просто не поддается пониманию. О, профессор Снейп, это был совершенно чудесный трактат на японском, открывающий широкие возможности для современной артефакторики, да что там современный, он позволяет пересмотреть даже некоторые базовые принципы построения. Стоп, мисс Суингинг, это конечно замечательно, Но ваша основная проблема в неумении рационально планировать свое время, и если я картину подобную сегодняшней еще раз увижу, то волью сонное зелье насильно, и вы проспите беспробудно часов 20, минимум». И, взмахнув полами мантии, эффектно удалился. Орден заговорил разом. Особо возмущался Поттер, типа как он смеет так разговаривать, если он на их стороне. Близнюки подобрались близко. «Здорово ты его, такого наврать и ни разу не сбиться. А кто вам сказал, что я хоть что-то врала? Кстати, колитесь, как подслушиваем, а что не подслушиваем, вариант не рассматривается. Что я вас не знаю, чтоб вы прошли перед тайной, не верю. Вот, удлинитель ушей умников Уизли, проходит даже через заглушающие. Образец подгоните за инфу, стоящее, я бы сказала, вам, необходимое, но потом сами решите. Идет, делись. Профессор Снейп очень хороший менталист, а менталисты даже если не копаются в мозгах, ложь чувствуют на раз. Учитесь врать всем, говоря только правду. Это как? Ментальная магия в Англии запрещена, хором проговорили близнюки. Как, это типа кинули вы из-за угла в Филча навозную бомбу, вас вызвали и спросили. Это вы в Филча навозную бомбу кинули, а вы вместо. Это не мы, говорите. Мы Филча сегодня даже не видели, это при условии, что действительно его не вы, да я или, притом менталист чувствует, что это правда. Это как пример, вариантов тьма, и чем больше тренировка, тем лучше получается. А по поводу запрещенности, так Дамблдор еще более сильный менталист, инфа верная, но с директором, такая явная уловка вряд ли пройдет. Круто, инфа точно стоящая, только ТС, не для широких масс, мы могила, на, заслужила. Забрав удлинитель ушей, поползла домой, душ, еда, переодеться и, на сегодня, последний рывок, экзамен. Домой доползла чисто на волевых, получила втык и порцию сонных чар табу и вырубилась до 4, встала выспавшаяся, с полной магией, но организм правильно функционировать отказывался, переспала, зато Абу ходил довольный как слон. Он давно восполнил магию и теперь занимался хозяйством, сортировал запасы, занялся во дворике выращиванием ингредиентов из семян спраут, я даже подкормки ему наварила. Постоянно пополнял запасы зелий в рюкзаке и ингредиентов в кладовке, стирал использованную одежду, по моей просьбе перебрасывал мою магию, через себя, в накопитель дома, а то я забываю все время и омолаживался потихоньку. Тренировки и бассейн взбодрили, вождение сдала легко, получила свои права, расплатилась с инструктором по договору и сразу заключила новый контракт об обучении экстремальному вождению, с тем же графиком. Время бежало быстро, вот в ХОК уехали те, кому положено, вот сдаю последние экзамены и собираю чемодан. Получить диплом нужно было 8 сентября, и тут утром 9 го присылает послание Альбус. Мать его, Дамблдор и назначает на 11 в 10 утра собрание ордена. Изучила расписание лондонских вокзалов. Выбрала самый оживленный за 4 часа до отлета. Диплом получила, забрала паспорт с шенгенской визой и международную страховку. Съездила забрать заказанный давно авиабилет. Утром 10 го последнее занятие вождения. Рассчиталась с инструктором. Съездила в банк, предъявила документы и вступила в права. Не отходя от кассы, перевела деньги в швейцарский банк и забрала акции. Рассовала все документы по отделениям папки. Утром провела с сенсеем последние, на ближайшие полмесяца точно, занятие, подготовила с ней по записку, чтоб подкинуть в карман. Зачем было собрание, я толком и не поняла. Все те же разговоры ни о чем. Может, у Дамблдора тоже магическая чуйка? С ней продолжал радовать серым цветом лица, кругами под глазами и легким тремором рук. Снейп пришел мрачнее тучи. Он считал, что она уже в Европе, где-нибудь на Лазурном берегу. Он, конечно, рад, что она не будет участвовать в этом всем, но ревность не делась никуда. Фантазия у него всегда работала хорошо. Он живо представил ее на пляже в окружении кого-то типа дурмстанговцев и как холодов ручки свои тянет, а она на песочке в купальнике. У Снейпа было слегка устаревшее представление о купальниках, лет так на 15, примерно, но и этого хватило, чтоб тело отозвалось тянущей болью в паху. И тут, как его личный лучик солнца, появляется она, красивая, яркая, свежая. Он радовался и злился одновременно. Радовался нежданной встрече и злился, что она еще не в безопасности в Европе, не где-нибудь на пляже, ага, оскалил зубы внутренний голос, не в объятиях какого-нибудь мача. Она обвела орденцев взглядом, на губах играла вежливая улыбка, а глаза были холодные, и даже, Снейп был уверен, злые. В груди похолодело, Что-то случилось. Директор все выяснил и смог заставить остаться, на секунду встретившись взглядом, он мог поклясться, глаза ее потеплели, а улыбка стала искреннее. Он вспомнил, как она сказала, что доверяет ему и ее секретики он хранил тщательнее, чем тайны всего ордена и лично Альбуса, вместе взятые. Показывает, что все в порядке, а злится от другого. Когда собрание закончилось, он сделал вид, что допивает кофе и отстал от всех. Может, надеялся перекинуться парой фраз, а может на что еще, он сам не знал. В гостиной была куча народа. Она стояла и общалась с орденами, с ней прошел к камину и переместился в Хогвартс. Только около 5 вечера эльфийка, чистящая мантию, нашла и подала сложенный листок. «Профессор, у меня все в порядке, считайте, что меня в Англии уже нет. Всего вам хорошего, выживите, пожалуйста, я вас прошу». Сколько раз во время войны он вчитывался в эти простые строки, сколько репорона многострадальный листок он наложил. Он выживал, под пытками выживал, ненавидимый всеми выживал, ведь она попросила. Аппарировав сгремок себе домой, выпустила Хугина лететь с супругой своим ходом и искать меня в Швейцарии, я вызвала такси. Абу давно знал, что мы переезжаем и уже полностью все сложил и всем запасся. Магией проверила квартиру на предмет забытых вещей и следов. Включила все татушки и зачистила квартиру от остаточных следов. Дала Абу команду прятаться в дом и тут приехало такси. Вышла из квартиры, села в такси и доехала до железнодорожного вокзала. Отошла метров на 50 и пока шла сквозь толпу, прикрывшись капюшоном, меняла метаморфизмом внешность на азиатскую, сняла байку, типа жарко, и, идя дальше, по чуть-чуть, изменяла чемодан. Через 40 секунд он только отдаленно напоминал мой. Выходя из здания, надела второй стороной байку. Все. Теперь такси и в аэропорт. Времени в обрез. Такси брала азиатка, невысокого роста, с чемоданом на колесиках и смешными хвостиками. В аэропорт попала за 2 часа до посадки в капюшоне, но, не таясь, сходила в туалет, вышла в том же уже неприкрытая с толстым хвостом полным веревочек, цепочек, шнурочков, ленточек, косичек, жгутиков, бусин и брелочков, своей внешностью, но накрашенными густо, под раскосые, глазами и ниже себя ростом. Сдала багаж, прошла регистрацию и села ожидать, достав почитать томик по манипулированию массами. Когда объявили посадку, не прочла и половину. Пройдя таможенный контроль и поднявшись на борт, села и откинулась в кресле. Загудели моторы, стюардесса бодро зачитала инструкцию, и самолет вырулил на взлетную полосу, взял разбег и взлетел. Вот и следующий этап позади. Хогвартс, приют, теперь и Англия прощайте. Далькоед и змеей мордой прощайте. Северус, теперь тебя уже можно так называть, до встречи. В это время в удаляющейся Англии впал в истерику Кричер, почувствовал, что молодая Блэк где-то высоко и удаляется со страшной скоростью. Забеспокоился Дамблдор, ему последнее время казалось, что он что-то упускает и именно сейчас понял, упустил окончательно. Завыл волком от тоски, над короткой запиской, Снейп, чутье и сердце подсказали, именно сейчас его не опокинула острова, она будет в безопасности, но как он будет без нее? Поднял голову к небу седовласый японец, ровной дороги тебе на пути воина белая убийца, мой последний ученик. Примечание к части, Бичина, 4 лагерь в Альпах, или пока не смогу себя защитить до 19 лет. Перелет длился недолго, я даже толком почитать не успела, как объявили посадку. Прошла проверку документов и таможню, дождалась багажа, взяла такси и попросила отвезти в недорогой отель. Сняв номер, переночевала и наутро, вызвав такси, поехала в банк, предъявила документы, оформила кредитку и чековую книжку, положила акции в банк, оформив проценты по прибыли на счет, поинтересовалась возможностью пополнения и налогами. Мне рассказали, что налоги можно платить автоматически, через банк их совершенно не касается, откуда, у меня, берутся деньги, а пополнять счет можно переводом из любого банка мира. Подписала уплату налогов, через банк и забрала чековую книжку и кредитку, обменяла 1000 фунтов на местные. Решила перекусить, и из банка пошла по улицам, в поисках кафе. Пока прогуливалась, увидела мужчину под маглоотталкивающими чарами и спросила, как мне в местный магический квартал пройти. Узнала адрес и как туда попасть. Перекусила в первой попавшейся кафешке, вернулась в номер и занялась изучением некоторых, давно откладываемых книг. Позже пошла изучать местный маг, квартал. Побродила по магазинам, зашла в местный банк и обналичила пару ставок, изучила книжные и даже приобрела несколько неизвестных мне изданий и карту европейских магических поселений. В лавке ингредиентов ничего нового не обнаружила, как и в артефакторном. К моему глубокому сожалению, не обнаружила ничего, даже отдаленно похожего на лютный, после чего и вернулась в номер. В Цюрихе прожила пару дней, изучая магловские карты, совмещая их с магической, и планировала маршрут до лагеря. Когда путь более или менее был готов, двинулась в последний населенный пункт перед марш-броском. По предварительным прикидкам, путь по горам должен занять от 2 до 5 дней. Переночевала в туристическом городке в горах. Выяснила у эльфа, сможет ли он, когда я позову, аппарировать ко мне с чемоданом. Абу заверил, что, без проблем, сможет. Оплатив номер, ушла за городок. Было очень рано, только начинало светать, и никто меня не видел. Спрятала свой чемодан в трещине, наложив спяток заклинаний, чтоб не нашли, и, сверившись с компасом, двинула в нужном направлении. По горам двигалась бодро, периодически аппарировала на расстояние видимости, бинокль мне в помощь. Как стало темнеть, нашла закрытый уступ и позвала Абу. Эльф появился сразу с домом, и я, поставив защиту, завалилась отдыхать. Душ и ужин были в самый раз. Немного почитав, легла спать. На завтра все повторилось, я карабкалась, лезла, прыгала, бежала и аппарировала по горам, забираясь все выше и выше. На третий день добралась до нужной области. Пришлось обыскивать территорию, видением и магией, разыскивая скрытый вход. К вечеру увидела в бинокль подозрительно ровную площадку под козырьком, но идти по горам ночью то еще приключение, поэтому добралась только утром. В расщелине, за площадкой, я и нашла нужное мне плетение скрытого прохода. Вызвав Абу, забрала чемодан, сказала идти домой и направилась в проход. На той стороне была долина с удивительно теплым климатом. Узрела строение, окруженные стеной и ворота с дверцей. Подойдя и постучавшись в калитку, стала ждать. Спустя долгое время дверцу открыл хмурый блондин и поинтересовался, на немецком: «Что вы здесь делаете?» «Доброе утро. Меня зовут Няуту Ингинг. С кем имею честь?» «Я комендант лагеря подготовки боевых магов, Штайн». «Очень приятно, Герр Штайн. Я пришла пройти вступительные испытания». «Милочка, вы ничего не перепутали? Здесь боевых магов готовит». «Герр Штайн, я не для того 3 суток по горам прыгала, чтобы что-то путать. Я хочу поступить в альпийский лагерь подготовки боевых магов. Надеюсь, я по адресу». «Что значит по горам? Видите ли, я знала координаты лагеря приблизительно, очень приблизительно, а аппарировать в горах, не зная места с точностью до сантиметров, это рисковать очутиться в скале, поэтому я пешочком, по горам, в общем, за 3 суток до вас добралась». «Вы сумасшедшая? Вряд ли, скорее упрямая». «Что ж, фройлен Уингинг, если вы настаиваете, то извольте, но учтите, что поблажек на пол мы не делам, и не надо, идите за мной». На территории не было никого. «На первое, у вас полоса препятствий, на время, в вашем распоряжении 5 минут, и вы получите 50 баллов. Далее рукопашный бой. Принимать буду я, вам надо продержаться 5 минут и еще 50 баллов ваши, чем меньше продержитесь, тем меньше баллов. Далее маг, бой. Используются все небоевые заклинания, типа щекотки, икотного и других похожих, бой длится до 5 попаданий, ваша задача попасть хоть раз, за каждое попадание 10 баллов. Второй этап — проверка знаний. У меня подготовлен стандартный тест в 100 вопросов, и у вас будет 2 часа времени, чтоб ответить. За каждый правильный ответ 1 балл. Минимальный проходной балл 170. Вам все понятно? У меня один вопрос. Если я вас вырублю раньше 5 минут, на рукопашном, сколько баллов засчитается? Фройлен Уингинг, если, вдруг, такое случится, я вам лично 50 баллов сверх максимального накину. Я готова. Пройдя на полосу препятствий, Штайн дал отмашку, и после этого он следил, не отрываясь. Она бежала, прыгала и перекатывалась, с разбегу не замедляясь, перелетела стену, профессионально качнула маятник, уворачиваясь от дротиков, по натянутой веревке пробежала как по земле, скользкого бревна с качающимися грузами, и даже не заметила, яму перепрыгнула, по сети взлетела, на столбиках с шага не сбилась, по канату не цепляясь ногами, на руках влезла, лесенку преодолела, кажется, даже вообще не касаясь, оттолкнувшись, крутанула сальто и перелетела очередное препятствие. Штайн еле очнулся, чтоб время на секундомере остановить. Да, Так чисто мало кто и из выпускников проходит. 3 минуты 20 секунд, и это она первый раз на полосе. Что ж будет, если ей потренироваться дать? Сколько, Герштайн? 3:20, Фройлин. Медленно, полоса незнакомая, поэтому осторожничала, но это все равно не оправдывает. 3 минуты это зачет выпускников, а вы медленно. Пойдемте на площадку. Милочкой, что показательно, он ее больше не называл. Начав бой, Штайн даже и не подозревал, во что вляпался. Достать ее он не мог никак, зато в первую же минуту получил пару сильных ударов и двигался, стало тяжело, а на 3 минуте получил ребром ладони по шее и вырубился. В сознание его привели чары. Герштайн, вы в порядке? Я бы так не сказал. Похоже, мне самому пора заново поучиться. Меня вырубил, даже не курсант, а поступающий. Хорошо, что вы еще про Милочку не вспомнили. А я уже как-то сомневаюсь. Вы кто, Фройлин Уингинг? Как кто? Человек, маг. А единоборство на таком уровне откуда? Так я с 4 лет по программе ниндзюцу занимаюсь. Что еще я не знаю? Все, вы же у меня ничего и не спрашивали. А 50 баллов накинете? Накину. Теперь магия. Мне стоит что-то знать. Неаут поступила глазки, поковыряла носком землю и протянула руку. Штайн не сразу понял, в чем дело, но когда все-таки глянул, то увидел 2 кольца подмастерья и кольцо медика 4 категории. Сколько вам лет, Фройлин Уингинг? 18. А что, вы в 18 дважды подмастерья и колдомедик 4 категории? Что вы здесь делаете? Боевую магию пришла изучать, я ж говорила. Понимаете, если большинство учителей в Хогвартсе были профессионалами своего дела, то боевую магию не преподавал никто. Не было такого предмета. Профессор Флитвик, заинтересованным, конечно, преподавал дуэли, но дуэли — это спорт, а боевая магия — это реальный шанс себя защитить. Хогвартс, вы на моей памяти первые оттуда, теперь понятно почему. А физкультуру у вас хорошо преподают? Не было у нас никакой физкультуры, это я сама. Ладно, что разговаривать попусту. Правила помните? Так точно. Тогда, начали. Этот бой был более предсказуемым. Когда Штайн попал в нее 5 раз, она с трудом попала только 2. Вот теперь хоть понятно, зачем вам лагерь, а то я уже думал, что вас и учить ничему не надо. Надо, Герштайн, очень надо. Ладно, вперед в аудиторию, теорию сдавать. Хотя это уже формальность. И они направились в учебный корпус. Когда в лагере объявили перерыв и воспитанники наперебой начали рассказывать невидевшим, о худеньком, черноволосом кандидате, что полосу прошел как выпускник и самого Штайна вырубил, Холодов почувствовал что-то неладное, но смутные сомнения и подозрения так и не оформились в осознание. Теорию я написала даже быстрее часа и сдала листок. Штайн быстро проверил и, хмыкнув, вывел 100 баллов. Ну что ж, поздравляю вас, Фройлин Уингинг, вы первая в истории лагеря поступили с 270 баллами. Это самый высокий показатель. Благодарю. А сейчас идемте в мой кабинет, оформим документы. Далее я вызову вашего куратора, и вы с ним пойдете к завхозу получать постельное, форму и комнату. Он же вам и расписание выдаст, и с правилами ознакомит. И еще, Фройлин, имейте в виду, у нас здесь женщин нет, совсем нет, и скорее всего за вами начнет пол лагеря увиваться, но администрации это не касается, пока не начинаются драки. Все выяснения отношений только на ринге. А если я не успею до ринга добраться, то есть, как это не успеете? Ну, вот зажали меня, где-нибудь в темном углу, и я что, не могу им по личностям настучать, чтоб руки, куда ни просит, не тянули. За время разговора они добрались до кабинета и вошли. Это будет считаться самозащитой, и наказывать будут инициаторов. А сейчас решаем последний вопрос. Оплачивать будете сразу, частями или отрабатывать на гильдию? Какова сумма за год? 2000 галеонов. Сразу, чего тянуть? Отсчитав деньги и подписав магический контракт, стала ждать куратора. В кабинет влетел смуглый мужчина южного типа и, не глядя на нее, бросился к столу. Фридрих, весь лагерь на ушах стоит. Это правда, что тебя кандидат вырубил? Где он? Я должен пожать его мужественную руку. Вон там, жми Манчини. Ехидно оскалился Штайн. Манчини развернулся всем корпусом и замер. На него с вопросом смотрели самые потрясающие зеленые глаза. Штайн, я не понял, кто это прекрасное видение. Та, чью мужественную руку ты так хотел пожать, Пайла. Позволь представить, Неаут Уингинг, наш новый курсант. Курсант Уингинг, это, ваш куратор, Пайла Манчини. О, белиссима, великолепнейшая, прекраснейшая, несравненнейшая. К Комендант, а кураторов тоже бить можно? При тех же условиях, бесспорно. Спасибо, вы меня успокоили. Зачем меня бить? Меня не надо бить, меня надо любить. Как бы он себя ни вел, курсант Уингинг, он один из лучших боевых магов гильдии. На его счету уже 3 победы на квалификации, а его выходки приходится терпеть. Сказал Штайн и выдал жетон курсанта. Капните, сюда крови. Я это учту, комендант Штайн. И капнула, куда просили. Это ваш опознавательный жетон. Доступ на территорию, в личную комнату и зачетка. Всего хорошего, курсант. Всего хорошего, комендант Штайн. Манчини не замолкал ни на секунду, что-то рассказывал, сыпал комплиментами и заверял в своей чистой, честной и горячей любви. Я перестала слушать секунде на 30 краткое, настроившись включить восприятие, если пойдет ценная информация. Пока добирались до завхоза, ничего ценного я так и не услышала. Завхоз выдал форму полувоенного стиля. Армейские, правда черные, штаны, майка, китель, берцы, белье и верхнюю одежду, все в нескольких экземплярах. Пайло показал комнату. Объяснил, что нужно приложить жетон к пластинке и комната будет открываться только мне, а другим можно дать допуск временный или постоянный, приложив руку и произнеся вслух разрешение. Манчини тут же заявил, что он, как куратор, просто обязан иметь постоянный допуск. Я предложила сходить к коменданту за подтверждением, чем сразу охладила его пыл. Решив побыстрее закончить с доставшим меня куратором, спросила расписание занятий, распорядок дня, основные правила проживания и поведения, где столовая и библиотека, после чего закрылась в комнате. Быстро переодевшись, узнала, что через 10 минут занятий рукопашным и наскоро перекусив, побросала в рюкзак запас тетради и поскакала на полигон. Холодова увидела издали. Он с группой стояли спиной ко мне и что-то внимательно слушали. Холодов, рявкнула я на русском. Я писала, что приеду, проверю рукопашку. Теперь не отвертишься. Няут, ты-то, что здесь делаешь? Я, как жена декабриста, через полмира к нему, а он, что ты здесь делаешь? Как ты можешь? Трагично, со слезой выдала я и, глядя на лицо Холодова, заржала. Ой, не могу. Видел бы ты свое лицо, Сергей. Ты такие странные вопросы задаешь. Тренироваться я сюда приехала, как и все. Боевой магии учиться. Ты же в Хогвартсе быть должна. Кому должна? Не было такого. Тебя обманули. Няут, кончай издеваться и толком расскажи. Ты же на 7-й краткий курс переходила. Тебе еще год учиться. Холодов, вот ты умный-умный, а такой дурак. Притом полный. Я с вами на занятия ходила? Ходила. Так что мне там еще год делать, если я 7 курс уже знаю. Я просто сдала досрочно с 7М, получила диплом и свободно. А не написала чего? Почему не написала? Я написала, что тебе сюрприз будет, написала. Написала, что приеду, проверю, написала. А что ты еще написала так, что я и не понял? Стоп, так это ты нашего коменданта вырубила? Ну, я мог бы и догадаться. Курсанты, внимание! Встреча старых друзей – это, конечно, хорошо, но занятия вам никто не отменял. 3 круга разминки, вперед. Как подкрался инструктор, за разговором никто и не заметил. У нас, я смотрю, новенькая. Наделали ж вы шуму в нашем застоявшемся болоте. Коменданта оглушили, да еще и дамы оказались. После основной разминки провозгласил препод. Сегодня вашим спарринг-партнером буду я. Все разом побледнели. Она внимательно посмотрела на учителя и спросила. «Мастер, вы уверены, что я достойный соперник?» Вампир оскалился. «Умная девочка, учитесь, бездари». Сразу опознала. Тихонечко, чтоб только вампир и услышал, произнесла. «Такой крови у человека не бывает». Вампир перестал скалиться и посмотрел внимательней. «Подойди». И накинул чары конфиденциальности. «Маскировку сними». Пришлось снять маскировки даже с ауры. «ХММ, а ты полна сюрпризов, младшая сестра по крови. Не включай маскировку. Здесь тебя никто не найдет, а видящие будут задавать вопросы. В спарринг выйдешь или побоишься? Если убивать не будете, то выйду. А переломы тебя не пугают? Все, что не убивает, делает нас сильней. Не буду убивать. Поехали». И они сорвались. Бой длился секунд 30. Никто даже понять ничего не смог. Она отлетела, а вампир, потирая руку, приблизился. Недурно, даже достала. «Я, Ярослав Радов. Кто учил тебя?» «Моего сенсея зовут Якира Урочимару, он ниндзя. На испытании была, 3 прошла. Хороший и грамотный у тебя сенсей, правильно тебя учили», — сказал Радов и протянул руку. «Читать кровь, кто учил?» Сама училась, по книгам, учителя найти сложно, ответила я, пожавши кисть. У меня учиться будешь, это честь для меня, мастер, отлучаться отсюда, пока посвящение не пройдешь, только с моего согласия. Вечером приду, ответишь на вопросы, слушаться беспрекословно, а то погибнешь. Спасибо, мастер. Так, чего встали, быстро по парам разбились и вперед. Парни привычно разделились по парам и принялись удар отрабатывать. И что это было? Шепнул напарник Холодова. У Ингинг это была. С ней постоянно так, отработав рукопашку, отсидев занятие по тактике, по боевому применению трансфигурации и по особенностям уничтожения твари, аут, я выходила с ужина, но тут кадеты взяли меня в коробочку и повели в комнату отдыха. Так, как я понимаю, вы жаждете информации. Меня зовут Неауту Ингинг, я выпускница Хогвартса этого года, являюсь подмастерьем чары зельеварения, а также колдомедиком 4 категории, с 4 лет занимаюсь восточными единоборствами, знаю больше 10 языков. Кто-то тихо присвистнул. Нехило, это ты коменданта оглушила? Я. Что от тебя Радов хотел? Держись от него подальше, он вампир. А то я, Холодов, не поняла, а хотел он меня в ученики. Откажись. И такой шанс упустить? Ну уж нет. Я все равно после лагеря искать гнездо собиралась, а тут такой шанс. Да и не спрашивал меня никто. Холодов, кончай паниковать, ученику вампира грозит только собственная глупость, а у меня, смею надеяться, мозги есть. Даже профессор Снейп это признавал, хотя и сетовал на его частые его отлучки. Все, господа, заканчиваем брифинг, день был трудным, я отдыхать. Кто тут в группе дольше всех учится? Ну, я. Не поделишься конспектами на пару минут? Получив конспекты, быстро скопировала. Ты даже переписать не успеешь, а мне и не надо, это усовершенствованные чары. Я на них подмастерья получала. Держится копия, пока не попадет в безмагическое место. Всего доброго, господа. И она быстро удалилась. Кадеты переглянулись. Интересно, жених у нее есть или хотя бы парень? Жениха нет, а парнем последние полгода был я. Сергей, а Сергей, у тебя ж невеста есть. Зачем девушке голову морочишь? Отойди, не мешай другим личную жизнь налаживать. Ага, сейчас. Ты, сначала, у нее поинтересуйся мнением. А то если она не согласна будет, лежать тебе с отбитым хозяйством, были в Хаге прецеденты. Придя в комнату, скинула китель, перекопировала лекции в свои конспекты и засела за изучение. От этого меня и оторвал стук в дверь. На пороге стоял Радов. Пустишь? Пущу и даю постоянный доступ мастеру Радову. Приложив руку к пластинке, произнесла я. Радов вошел, осмотрелся и скривился. Заниматься здесь будет просто невозможно. А в корпус персонала нельзя тебе, так может домой ко мне, порт ключи и аппарация в долине не действует. Я знаю, мастер Радов, но мой дом всегда со мной. Она вытащила чемодан, откинула крышку и, взяв вампира за руку, шагнула внутрь. Радов огляделся. Недурно, сестра, ты продолжаешь меня приятно удивлять. Я рада, мастер. Не желаете бокал крови? У меня есть оборотня, тролля, цербера, дракона, русалки и, не совсем свежая, Василиска. Прям меню ресторана. Уже лет 700 крови Василиска не пил. Неси и плевать на несвежесть. Абу, налей гостю бокал крови Василиска, а мне приготовь кофе. Слушаюсь, госпожа. Когда кофе и бокал были на столе, Радов принюхался, попробовал и довольно прижмурился. Насчет несвежее, это ты сильно преувеличила. Василиск был мертв меньше месяца, как кровь попала под стазис, а она сохраняет свежесть в течение почти года. Неделю с копейками, если быть точной, это был мой первый Василиск. Я не знала нюансы, но мой хомяк диктовал брать все, что не прибито, а что прибито, но сможем отпилить, то тоже уволочь. Правильные у тебя питомцы. Отложи для меня бутылочку этой чудесной жидкости. Могу клык поставить на кон. Кровь подобного качества осталась только в хранилищах князей, и любой вампир озолотит тебя, хотя бы за пинту. Василиска не встречали уже более 200 лет, и где ты нашла, недавно убитого, для меня лично, загадка. Не просветишь, а тут и нет никакого секрета, в школе. Он там, в подвалах жил более 1000 лет, а я уже подумал, что из-за старости память подводит, а это еще и древний Василиск. Беру свои слова обратно, такой крови нет даже у князей. Так, это все хорошо, но ответь мне, сестра, кто ты, кто семья, твои дары? Чему училась и от кого пряталась? Зовут меня Неауту Ингинг, я жила в приюте с 1 года, после того, как меня нашли на помойке, в мусоровозе. Родителей, соответственно, не помню. До 11 училась и жила в приюте в Англии, после в Хаге училась, в этом году досрочно закончила. Дары, видящий, парсилтанг, чары, метаморфизм, менталистика, алхимия, целительство, боевая магия, рунная магия, ритуалистика, магия крови, малифика. Училась по дарам, в основном, сама. Я подмастерье чар, учил мастер Флитвик, преподаватель в Хаге, подмастерье зелий, мастер с ней учитель в Хаге, колдомедик 4 категории, колдомедик 3 категории, миссис Помфри медиковедима в Хаге. Ну и все, что в школе преподавали, в основном углубленно, сверх программы, на жаба сдавала 10 предметов, все на превосходно, ниндзюцу с 4 лет, плавание, альпинизм, школа выживания, тир, информатика, этикет, каллиграфия, грим, актерское мастерство, кулинария, риторика, бальные танцы, вождение, физиогномистика и все общеобразовательные предметы, бакалавр психологии, языки, англ, нем, франц, исп, итал, рус, укр, белор, кит, япон, латынь. Скрываюсь от директора Дамблдора, который еще в начале лета пытался мне обманом, клятву вассалитета последней ступени подсунуть и на борьбу с темным лордом завлечь, а поскольку я в этом участвовать не хочу, а возможности у дедушки обширные, пришлось прятаться и уматывать из Англии. Может, я и перебдела, но предпочитаю не рисковать. Вроде все. Сколько, говоришь, тебе лет? 18, а что? Да так, просто навыков у тебя лет на 300. Учиться любишь? Новое и нужное узнавать люблю. Скорость чтения у меня высокая и память на прочитанное отличная. С первого раза все запоминаю. Понятно, значит так, кроме знаний крови буду учить тебя рунам я. Их хорошо знаю, в мое время этими закорючками писали, и в ритуалистике, это смежная специальность, помогу. Я в ней когда-то магистра получил, давно, правда, но все же помню. Заниматься будем каждый день, часа через два после ужина, 3 часа тебе на домашку, на выходных, если никуда не отлучаешься, весь день. Все понятно, все, мастер. Я по утрам, в выходные, буду к сенсею уходить с 4 до 8 утра. Потом завтрак, и я в вашем распоряжении. Договорились, если еще куда захочешь, в город там, то в пятницу предупреждаешь. Покажи, где практикой заниматься будем, и на сегодня все. Проверив зал испытаний и оставшись довольным, Радов удалился к себе. А примерно в это время в Англии Орден Феникса с ног сбивался, разыскивая одну несознательную личность. Дамблдор слишком поздно понял, что конкретно он упустил, когда, понесший вызов на очередное собрание, Фаукс вернулся ни с чем. Все остальные собрания проходили веселей. Директор раздавал указания по поиску, принимал отчеты о проверенных местах и даже лично проверил память у ее соседей, директора приюта и преподавателей в университете, все без толку. Приказал Снейпу сварить поисковое зелье и изъял у Помфри образец ее крови. Снейп наблюдал за всем этим с тщательно скрываемым восторгом. Так обломать директора, это постараться надо. Когда директор приказал поисковое сварить, он даже хотел его испортить, но решил не пороть горячку. Не мог же подмастерье зельевара не помнить о поисковом зелье, ведь, правда, оказалось, все она помнила, так как кровь оказалась отрезанной. Поисковые заклятия Дамблдора показывали билиберду, а вызванная астральная ищейка дала понять, что таких нет. В общем, директор в трауре, орден на ушах, Снейп и портреты Блэков в восторге. Снейп, даже уже не переживая, сходил с директором на ее квартиру. Выяснилось, что не прокололась она и там. Ни следа ее присутствия директор не нашел, как не проверял, даже остаточной магии от заклинаний не осталось, тем более забытых вещей и биоматериала. Но директор, окрыленный новой идеей, даже не расстроился. Перенесшись со Снейпом в замок, Дамблдор начал чертить ритуальный круг поиска по вещи и затребовал у Снейпа какую-нибудь работу у Ингинг. Снейп тут же открестился тем, что работы бывших студентов не хранит и после выпуска все сразу уничтожает. Дескать, делать мне больше нечего, как хранить работы всяких идиотов, не уточняя, что ни он идиотом не считает и ее работы у него есть, но хорошо спрятанные, чтоб никто не наткнулся. Вызванный по камину Флитвик сказал то же самое. В общем, работа нашлась, только у Бинкса, за которого проверку и сортировку делали эльфы, но им было пока некогда. Снейп был разнервничался, но мощнейший ритуал поиска тоже выдал пшик. «Где ж ты так запряталась, родная? Даже родовая защита выдала бы область нахождения, а тут ноль». «Правильно, сиди там, где ты находишься, и не высовывайся, и жива будешь, и...» Даст магия, война мимо тебя пройдет. Последним директор поперся в банк, работники которого могут отследить, где воспользовались сквозным кошельком в последний раз, но гоблин ехидно ответил, что такого клиента у них с конца августа нет. Мисс потратила все деньги и в конце месяца договор автоматически расторгся и сейф закрылся из-за неоплаты. Нарисованные блэки, как-то собравшись на совещательном потрете, тоже позлорадствовали, допросили Вальбургу по поводу наследницы, на что выяснили, что она вызывала ее еще в Англии, Кричера не вызывала вовсе и узнать, где она находится, Вал не может. Портрет в мешочке с чарами. В общем, благороднейшим собранием было решено добычу информации не прекращать, мало ли что, продолжать спасение достояний рода. Информация подтвердилась полностью, и Кричер замотался таскать с мусорки артефакты. Библиотеку не трогали, так как хитрые блэки вспомнили старинное заклятие на невыносимости с помещения и с помощью эльфа наложили, да и дом помог, который хотел наследнице понравиться, а раз для этого нужна библиотека, то она будет. Занятия пошли своим чередом, подъем в 6, бег и полоса препятствий, с 8.00 утренний эмоциональный завтрак, в 9 лекция, в 10 лекция, с 11 3 часа боевая подготовка, через день рукопашная и магическая, с 14 до 15 обед, с 15 еще 3 лекции, в 19 ужин, дальше личное время, отбой, когда хочешь, доступ в библиотеку круглосуточный, 5 дней занятия и 2 выходных, в которые можно покидать лагерь хоть до понедельника, но в понедельник в 6.00 ты обязан стоять на построении. В 21.00 приходил Радов и до 2 ночи мы занимались кровной магией, ритуалистикой и рунами. Радов сказал, что чем больше кровная магия используется, тем больше в маге просыпается наследие вампиров, доходит до того, что магу начинает нравиться вкус крови и он перестает спать по ночам. Происходит комплексное улучшение организма и это параллельно с ухудшением внешнего вида из-за обильной и частой кровопотери, что пугает обывателей, поэтому кровная магия запрещена, так как по суевериям превращает пользователя в монстра. Ухудшение внешности избежать просто, надо восстанавливать столько же крови, сколько теряешь.